Роберт Сальваторе, цикл «Темный эльф», книга третья, «Воин». Глава 22. Дорога к дому. «Ты вывел нас!» — вскричал брат Хершель. Все монахи, за исключением Янкина, крепко обняли Дзирта, как только дроу догнал их в каменистой долине к западу от входа в логово дракона. «Если только мы можем тебе чем-нибудь отплатить, ты...» В ответ Дзирт опустошил свои карманы, и пять пар алчных глаз широко раскрылись при виде высыпавшихся оттуда золотых безделушек, ярко блеснувших в свете послеполуденного солнца. В особенности заинтересовал их один драгоценный камень — двухдюймовый рубин, за который можно было бы выручить столько денег, сколько никому из монахов и не снилось. «Это все вам», — объяснил Дзирт. «Мне сокровища ни к чему». Монахи смущенно переглядывались. Никому из них не хотелось признаться, что в их карманах тоже лежит добыча. «Может быть, ты все-таки что-нибудь возьмешь себе?» — предложил Матеус. «Если все еще хочешь избрать свой путь». «Хочу», — уверенно сказал Дзирт. «Здесь ты не можешь оставаться», — заметил Матеус. «Куда ты пойдешь?» На самом деле Дзирт почти не думал об этом. Он только знал, что ему не место среди плачущих монахов. Он некоторое время размышлял, припоминая множество смертельных опасностей, подстерегавших его на дорогах, по которым ему довелось путешествовать. И в голове его родилась идея. «Ты сказал это», — обратился он к Янкину. «Неделю назад ты назвал это место, когда мы входили в туннель». Янкин с любопытством взглянул на него, едва припоминая свои слова. «10 городов», — сказал Дзирт. — «Край изгнанников, где бродяги обретают свой дом». «10 городов?» — засомневался Матеус. «Тебе, друг, стоит еще раз подумать, куда ты идешь. Долина Ледяного Ветра — не слишком гостеприимное место. Не любит гостей и жестокие убийцы из 10 городов». «Там всегда дует ветер, несущий с собой колючий песок и ледяную крошку», — добавил Янкин, тоскливо глядя темными, глубоко посаженными глазами. «Я пойду с тобой». «И чудовище», — добавил еще один монах, хлопнув Янкина по затылку. «И эти из тундры и белые медведи, да еще злобные дикари. Нет, я не пошел бы в 10 городов, даже если бы сам Гефестус попытался загнать меня туда». «Ну, дракон смог бы», — сказал Хершель, нервно оглядываясь назад, не на столь отдаленное логово. «Поблизости есть несколько фермерских хозяйств. Может быть, нам лучше остаться здесь на ночь, а завтра вернуться к туннелю?» «Я с вами не пойду», — снова сказал Дзирт. «Вы считаете 10 городов негостеприимным местом, но неужели я найду более горячий прием в Мирабаре?» «Мы пойдем к фермерам этой ночью», — ответил Матеус, поразмыслив над его словами. «Там мы купим тебе лошадь, а также все необходимые припасы. Я вовсе не хочу, чтобы ты уходил, но, кажется, 10 городов — это верный выбор». Он выразительно взглянул на Янкина. «Для дроу. Там многие нашли пристанище. Это действительно прибежище для тех, у кого нет дома». Дзирт почувствовал искренность в голосе монаха и оценил доброту Матеуса. «Как мне добраться туда?» – спросил он. «Ориентируйся по горам», – ответил Матеус. «Старайся, чтобы они всегда находились справа от тебя. Когда обогнешь гряду, попадешь в долину Ледяного Ветра. Только один утес возвышается на равнине к северу от гребня мира. Вокруг него расположены города, и эти города — твоя единственная надежда». После этого монахи стали готовиться в дорогу. Дзирт закинул руки за голову и прислонился к скале. Он не сомневался в том, что пришла пора расставаться с монахами, но не мог отделаться от чувства вины и страшился одиночества, которое сулило ему его решение. То небольшое богатство, которое они взяли в логове дракона, могло бы очень сильно изменить жизнь его товарищей, обеспечить им крышу над головой и все необходимое. Но никакие сокровища не помогли бы Дзирту преодолеть те преграды, которые стояли перед ним. 10 городов, которые Янкин назвал прибежищем для бездомных, местом, где собирались те, кому некуда больше идти, дали ему крупицу надежды. Сколько раз судьба наносила ему удары, сколько было ворот, к которым он приближался с надеждой и от которых его отгоняли копьями. «На этот раз все будет по-другому», — сказал себе Дзирт, «потому что если он не найдет места в краю изгнанников, то куда же тогда ему идти?» Для дроу, которого постоянно преследовали, который столько времени отдавал тщетным попыткам избежать трагедии, чувство вины и неизбежных предубеждений, надежда не была внушавшим спокойствие чувством. Этой ночью Дзирт устроился в небольшой рощице, а монахи ушли в небольшое фермерское селение. Они вернулись на следующее утро и привели отличную лошадь, однако один монах куда-то делся. «Где Янкин?» — с подозрением спросил Дзирт. «Связанный сидит в амбаре», — ответил Матеус. «Ночью он попытался сбежать к Гефесту», — закончил его фразу Дзирт. «Если он и сегодня лелеет эту мысль, то мы просто отпустим его», — с отвращением добавил Хершель. «Вот твоя лошадь», — сказал Матеус, — «если только за эту ночь ты не передумал». «А вот и новая одежда», — и Хершель протянул Дзирту красивый, подбитый мехом плащ. Дзирт оценил небывалое благородство монахов и чуть было не переменил свое решение. Но он не мог забыть о других вещах, которые были ему необходимы, и достичь которых он не мог, находясь среди монахов. Чтобы показать свою решимость, Дроу двинулся прямо к лошади, собираясь вскочить ей на спину. Он и раньше видел лошадей, но никогда к ним не приближался. Его потрясла мощь животного, выпуклые мышцы на шее, а особенно ее стать. Он замер, глядя в глаза лошади, и стараясь таким образом как можно лучше передать животному свои намерения. Затем, к изумлению всех остальных и даже самого Дзирта, лошадь присела на задние ноги, позволяя Дроу с легкостью взобраться в седло. «А у тебя есть подход к лошадям», — заметил Матеус. «А ведь ты никогда не упоминал о своих талантах наездника». Дзирт лишь кивнул и приложил все силы, стараясь удержаться в седле, когда лошадь рысью двинулась с места. Дроу потребовалось какое-то время, чтобы понять, как управлять животным, и он сделал значительный крюк к востоку, прежде чем ему удалось развернуться. Совершая поворот, он пытался держаться прямо, и монахи, которые сами никогда не ездили верхом, кивали и улыбались. Несколько часов спустя Дзирт уже держал путь на запад, ориентируясь по южному взгорью гребня мира. «Плачущие монахи!» — прошептал Роди МакГрисл, глядя вниз с каменистого обрыва на отряд, который снова направлялся к туннелю на Мирабар спустя несколько дней на той же неделе. «Что?» — воскликнул Тифанис, стремительно выбираясь из своего мешка. В первый раз за все время скорость подвела Квиклинга. Не успел он осознать, что говорит, как слова вылетели сами. «Этого не может быть! Дракон!» Пылающий взгляд Роди упал на Тифаниса, словно тень грозовой тучи. «Я хотел сказать, что предполагал!» Зачастил Тифанис, но ему сразу стало ясно, что Роди, который знал туннель лучше, чем он, а также имел представление о том, как Тифанис управляется с замками, разгадал его обман. «Ты сам решил убить Дроу», — холодно сказал Роди. «Пожалуйста, хозяин», — умоляюще произнес Тифанис. «Я не хотел! Я боялся за вас! Это Дроу сущий дьявол! Говорю вам! Я отправил их в туннель дракона! Я думал, что вы...» «Заткнись!» — прорычал Роди. «Что сделано, то сделано, и хватит об этом! А теперь отправляйся в свой мешок! Если Дроу еще жив, может быть, нам удастся исправить то, что ты наделал!» Тифанис кивнул с облегчением и юркнул обратно в мешок. Роди подобрал его и подозвал собаку. «Уж я-то заставлю монахов разговориться», — мрачно пообещал он. «Но сначала...» Роди размахнулся мешком и со всей силы шмякнул его о скалу. «Эх, хозяин!» — раздался сдавленный возглас Квиклинга. «Посмел украсть у меня Дроу!» — фыркнул Роди и немилосердно ударил мешком о безжалостный камень. Первые несколько ударов из мешка слышались пронзительные крики Тифаниса, который даже пытался распороть ткань своим крошечным кинжалом, но затем мешок потемнел и стал влажным от крови. Квиклинг перестал подавать признаки жизни. «Жалкий урод!» — пробормотал Роди, отбрасывая прочь злосчастный сверток. «Пошли, пес! Если Дроу жив, монахи знают, где его искать!» Плачущие монахи были орденом, посвятившим себя страданиям, и кое-кто из братьев, в особенности Янкин, безусловно, не терпелись в своей жизни мучений. Однако никому из них даже не представлялась та степень жестокости, которую они познали, попав в руки озверевшего Роди МакГрисла. Не прошло и часа, как Роди уже направлялся на запад вдоль южного гребня горного хребта. Холодный восточный ветер пел свою бесконечную песню. Дзирт постоянно слышал ее с тех пор, как обогнул с запада гребень мира, повернул на север, а затем на восток, и оказался на бесплодной земле, названной в честь этого ветра «Долиной ледяного ветра». Он благосклонно относился к заунывному вою и яростным ударам урагана, потому что для Дзирта поток воздуха всегда являлся символом свободы. Другим символом этой свободы стало для Дроу зрелище бескрайнего моря, открывшееся перед ним, когда он обогнул горный хребет. Однажды Дзирт уже был на побережье, когда направлялся в Лускан, и сейчас ему захотелось задержаться и несколько миль пройти по берегу. Но холодный ветер напомнил ему о надвигающейся зиме, и он понял, каким трудным будет переход через долину, когда выпадет первый снег. Дзирт увидел пирамиду Кельвина, одинокую гору, высевшуюся в тундре, к северу от основного хребта в первый же день, как вошел в долину. Он с волнением направился туда, воспринимая этот острый пик как путевой столб по дороге к месту, которое он сможет назвать своим домом. Всякий раз при взгляде на эту гору в его душе рождалась робкая надежда. Пока он приближался к 10 городам с юго-запада, следуя по караванному пути, ему встретились несколько небольших групп, состоявших из отдельных повозок или из горстки наездников. Тусклое солнце низко висело над горизонтом, и Дзирт надвинул капюшон плаща, чтобы скрыть темную кожу. Он учтиво кивал каждому встречному путешественнику. В этой местности было 3 озера, вытянувшихся в одну линию с пирамидой Кельвина, на 1000 футов возвышавшейся над суровой равниной и украшенную снежной шапкой даже в течение короткого лета. Из 10 городов, давших название этому краю, только главный, Брин-Чандар, находился в отдалении от озер. Он располагался чуть выше долины, на небольшом холме, и его знамя гордо развивалось на ветру. Караванная дорога, по которой двигался Дзирт, вела именно к этому городу, где находился главный рынок всего края. По дыму отдаленных костров Дзирт мог судить, что в нескольких милях от города на холме располагаются и другие селения. Некоторое время он размышлял, не направится ли в какой-нибудь другой, менее оживленный город. «Нет», — твердо сказал Дроу, опуская руку в карман, чтобы прикоснуться к фигурке из оникса. Ударив пятками в бока лошади, он направил ее вперед, вверх по склону холма, где виднелись неприступные ворота. «Торговец?» — спросил один из двух стражей, стоявших перед створкой, окованной железом. «Для торговли в этом году поздновато». «Я не торговец», — тихо ответил Дзирт, волнуясь, как всегда в подобных случаях, и медленно потянулся к капюшону, пытаясь унять дрожь в руках. «Тогда из какого ты города?» — спросил другой стражник. Дзирт отдернул руки от капюшона, теряя остатки мужества из-за прямоты вопроса. «Из Мирабара», — честно ответил он, и затем, чтобы не передумать, и пока стражи не задали очередной смущающий вопрос, он протянул руки и отодвинул капюшон. Две пары глаз широко открылись, а руки немедленно потянулись к подвешенным к поясу мечам. «Нет!» — поспешно воскликнул Дзирт. «Пожалуйста, нет!» В его голосе и во всем облике чувствовалась непонятная для стражников усталость. У Дзирта не оставалось сил на бессмысленные битвы или на преодоление непонимания. Если бы перед ним появилась орда гоблинов или грабитель-великан, сабли мгновенно очутились бы в его руках. Но эти люди обнажали против него оружие только из-за превратных представлений о нем, поэтому сабли становились неимоверно тяжелыми. «Я пришел из Мирабара», — продолжал Дзирт, и голос его с каждым словом звучал все увереннее. «Пришел в 10 городов, чтобы жить здесь в мире и согласии». Он широко развел руки, показывая, что не собирается никому угрожать. Стражники не знали, как поступить. Они никогда не видели темных эльфов, хотя сразу поняли, что Дзирт один из них. И не знали об этой расе ничего, кроме дедовских сказок о древней войне, которая привела к расколу эльфийских народов. «Жди здесь», — прошептал один стражник другому, которому не слишком понравился этот приказ. «Я поставлю в известник советника Кассиуса». Он гулко стукнул в стальные ворота и проскользнул внутрь, как только они открылись достаточно широко, чтобы он мог протиснуться. Оставшийся стражник пристально смотрел на Дзирта, не снимая руку с рукояти меча. «Если ты убьешь меня, сотня стрел уложит тебя на повал», — заявил он, тщетно стараясь, чтобы его слова звучали как можно убедительнее. «Зачем мне убивать тебя?» — простодушно спросил Дзирт, показывая, что его руки по-прежнему разведены в стороны, а во всем облике нет ничего угрожающего. Ему казалось, что события развиваются достаточно хорошо, Во всех других городах, к которым он осмеливался подойти, первые же, кто видел его, в ужасе убегали или прогоняли его, обнажив оружие. Спустя какое-то время первый стражник привел невысокого худого человека, чисто выбритого, с яркими голубыми глазами, которые исследовали пришельца, не упуская ни одной детали. Мужчина носил изысканную одежду и, судя по тому уважению, которое оказывали ему стражники, занимал высокое положение. Он долго вглядывался в Зирта, изучая каждое его движение, каждую его черту, и, наконец, сказал: «Я Кассиус, советник Бриншандера и главный советник правящего совета 10 городов». Дзирт коротко поклонился в ответ. «Я Дзирт Доурден из Мирабара и его окрестностей, ныне идущий в 10 городов». «Зачем?» — резко спросил Кассиус, пытаясь застичь его врасплох. Дзирт пожал плечами. «Разве для этого нужна причина?» «Для темного эльфа, возможно, и нужна», — честно ответил Кассиус. Примирительная улыбка Дзирта обезоружила советника и успокоила стражников, которые встали по обе стороны от Кассиуса, чтобы в случае опасности защитить его. «У меня нет никаких причин, кроме простого желания прийти сюда», — продолжал Дзирт. «Путь мой был долгим, советник Кассиус. Я устал и нуждаюсь в отдыхе. Как мне сказали, 10 городов — это место для изгнанников, и можете не сомневаться, что темный эльф — это изгнанник среди обитателей поверхности». Его слова были достаточно логичны, и наблюдательный советник почувствовал, что звучат они искренне. Кассиус сгреб подбородок в руку и надолго задумался. Дроу он не боялся и не сомневался в его словах, но он не мог допустить, чтобы появление темного эльфа вызвало в его городе мятеж. «В Бриншандере тебе не место», — сказал Кассиус со всей прямотой, и лиловые глаза Дзирта сузились при этом неблагоприятном известии. Нисколько не смутившись, Кассиус указал на север и предложил: «Иди в одинокий лес, город в лесу, что на северных берегах Мир-Дуальдон». Затем он перевел взгляд на юго-восток. «Или в широкий луг, а может быть, в яму Дугана, что на Южном озере, которое носит имя Красноводное. Это менее крупные города, там твое появление вызовет меньший переполох, а тебя ждут не столь большие неприятности». «А если они откажутся впустить меня?» — спросил Дзирт. «Тогда куда мне идти, достопочтенный советник? В пустыню, где меня ждет смерть?» «Ты не понимаешь». «Понимаю», — перебил его Дзирт. «Я уже много раз играл в эти игры. Кто осмелится принять дроу? Пусть даже этот дроу отрекся от своего народа и его обычаев, и единственное, чего он хочет, это просто жить в мире». В суровом голосе Дзирта не слышалось жалости к себе, и Кассиус снова понял, что эти слова — истинная правда. Он искренне сочувствовал пришельцу. Когда-то он и сам был изгнанником, вынужденным уйти на край земли в забытую богами долину Ледяного Ветра, чтобы найти здесь свой дом. Дальше идти было некуда. Долина Ледяного Ветра была последним прибежищем изгнанников. Затем Кассиусу пришла в голову другая мысль, которая могла стать возможным решением проблемы и не отяготила бы его совести. «Как долго ты прожил на поверхности?» — с интересом спросил Кассиус. Некоторое время Дзирт размышлял над ответом, не зная, куда клонит советник. 7 лет, — ответил он наконец. «В северных краях?» «Да». «И все-таки ты не обрел дома, и ни один город не впустил тебя», — сказал Кассиус. «Ты сумел пережить суровые зимы и, без сомнения, победить сильных врагов. Ты хорошо владеешь этими клинками, которые висят у тебя на поясе?» «Я следопыт», — спокойно сказал Дзирт. «Необычное занятие для дроу», — заметил Кассиус. «Я следопыт», — настойчиво повторил Дзирт, «сведущий в явлениях природы и в том, как пользоваться моим оружием». «Не сомневаюсь», — пробормотал Кассиус. Он помолчал и сказал: «Предлагаю тебе место для приюта и уединения». Его взгляд указал Дзирту на север, на каменистые склоны пирамиды Кельвина. «За долиной дворфов находится гора», — объяснил советник, «а за ней открытая тундра. 10 городам необходимо иметь наблюдателя на северном склоне горы. Опасность всегда приходит оттуда». «Я хотел обрести здесь дом», — прервал его Дзирт. «Ты же предлагаешь мне нору на вершине горы и обязанности перед теми, кому я ничего не должен». На самом деле это предложение пришлось по вкусу Дзирту, имевшему сердце следопыта. «А ты ждал от меня чего-то другого?» — отозвался Кассиус. «Я не позволю бродячему дроу войти в Бриншандр». «Если бы на моем месте был человек, ему тоже пришлось бы доказывать, что он достоин этого». «Ни у одного человека нет такой дурной славы», — не колеблясь ответил Кассиус. «Если бы я был столь великодушен, что доверился бы одним твоим словам и распахнул перед тобой ворота моего города, разве ты нашел бы здесь свой дом?» «Ответ прекрасно известен нам обоим, дроу. Никто в Бриншандере не проявит такого добросердечия, уверяю тебя. Как только ты войдешь в город, начнутся беспорядки. И каковы бы ни были твое поведение и твои намерения, тебя вынудят драться. И то же самое ожидает тебя в любом из городов», — продолжал Кассиус, полагая, что его слова звучат достаточно убедительно для бездомного дроу. «Я предлагаю тебе пещеру на вершине горы, в границах 10 городов, где тебя будут судить по твоим делам, независимо от цвета кожи. Ты по-прежнему считаешь мое предложение пустым?» «Мне потребуются припасы», — сказал Дзирт, признавая справедливость слов Кассиуса. «И как быть с лошадью? Не думаю, что горные склоны — подходящее место для такого животного». «Тогда продай лошадь», — предложил Кассиус. «Мой стражник выручит за нее хорошие деньги и принесет тебе все необходимые припасы и снаряжение». Дзирт подумал над этим предложением и без лишних слов протянул поводья Кассиусу. После этого советник удалился, считая, что поступил очень разумно. Не только потому, что сумел предотвратить возможные беды, но и потому, что уговорил Дзирта сторожить границы. Да еще в таком месте, где Бреннер, боевой топор и его клан суровых дворфов наверняка сумеют помешать дроу причинить какие бы то ни было неприятности. Роди МакГрисл прикатил свою повозку в небольшую деревню, приютившуюся у подножья западного конца горного хребта. Охотник знал, что вскоре выпадет снег, и у него не было ни малейшего желания попасть в бурю на полпути к долине. Он решил остаться здесь с фермерами и перезимовать. Из долины можно было выбраться только через эту местность, и если дед действительно оказался там, как утверждали монахи, ему не оставалось другого пути для бегства. Этой же ночью Дзирт ушел от ворот города, предпочитая совершить переход в темноте, невзирая на холод. Он двигался прямо к горе вдоль восточного края скалистого ущелья, которое дворфы объявили своим домом. Дзирт был предельно осторожен, чтобы избежать столкновения со стражей, которую мог бы поставить в этих местах бородатый народец. Прежде он только однажды встречался с дворфами, когда проходил мимо цитадели Атбар в ранний период скитаний. Воспоминания об этой встрече нельзя было назвать приятными. Патрули дворфов прогнали его прочь, не дожидаясь никаких объяснений, и преследовали его по горам в течение нескольких дней. Но, невзирая на всю свою осмотрительность, Дзирт не смог пройти мимо высокой скалы с высеченными в ней ступенями. До его горы оставалось еще полпути, несколько миль и несколько ночных часов, чтобы их пройти. Но Дзирт сделал крюк и шаг за шагом поднялся на эту скалу, зачарованный постепенно открывавшейся перед ним панорамой городских огней. Подъем был невысоким, всего около 50 футов. Но в эту ясную ночь, возвышаясь над гладкой равниной, Дзирт смог насладиться видом 5 городов. 2 на берегах Восточного озера, 2 к западу от крупнейшего из озер и самого Бриншандера, раскинувшегося на холме в нескольких милях к югу. Сколько времени он простоял на вершине, трудно было сказать. Эти огоньки словно искры разжигали в его душе множество надежд и фантазий. Он провел в 10 городах не больше 1 дня. Но этот край уже подарил ему спокойствие, ибо он знал, что 1000 людей, живущие в этих горах, возможно, узнают о нем и примут в свое сообщество. Ворчливый скрипучий голос отвлек Дзирта от размышлений. Он принял защитную позу и спрятался за камнем. Поток ругательств сопровождал приближавшуюся к нему фигуру. Существо было широкоплечим и примерно на фут ниже дроу, хотя определенно тяжелее. Дзирт понял, что перед ним дворф, даже прежде, чем фигурка приостановилась, чтобы поправить свой шлем, ударив головой о камень. «Догнади, проклятый!» — пробурчал дворф, поправляя шлем во второй раз. Дзирт, конечно, был заинтригован, но он сразу сообразил, что ворчливого дворфа вряд ли порадует появление непрошенного дроу, да еще посреди темной ночи. Когда дворф сделал движение, чтобы еще раз поправить шлем, Дзирт выскочил из укрытия и легко и бесшумно побежал по бровке тропы. Он побежал совсем рядом с дворфом, а затем исчез, издав не больше шума, чем тень от облака. «Эй!» — выпрямляясь, пробурчал дворф, на этот раз весьма довольный тем, как сидит его шлем. «Это кто там? Ты чё здесь шляешься?» Он подпрыгнул тревожным взглядом, окидывая окрестности. Но вокруг были лишь темнота, ветер и камни. Глава 23. Воспоминания возвращаются. Первый снег в этом году лениво засыпал долину ледяного ветра. Крупные хлопья медленно падали в завораживающем кружении, так не похожем на обычные для этой местности снежные бураны. Девочка по имени Кэти Бри зачарованно смотрела на снегопад, стоя на пороге родной пещеры, и ее темно-голубые глаза казались еще чище в отблесках белого одеяния земли. «Запаздывает. Но когда наступает, приходится туго», — проворчал Бреннер боевой топор, рыжебородый дворф, подходя к своей приемной дочери. «Уверен, зима будет суровой, как и все в этом краю, где место только белым драконам». «Ой, папа!» — ответила Кэти Бри с притворной суровостью. «Прекрати нытье. Это так красиво и достаточно безвредно, если не дует ветер». «Ох уж эти люди!» — насмешливо фыркнул дворф, все еще стоя за спиной девочки. Кэти Бри не могла видеть выражение его лица, на котором светилась нежность, даже когда он ворчал. Но ей этого и не требовалось. По мнению Кэти Бри, Бреннер на 9 частей был хвостуном, а на одну оставшуюся – ворчуном. Она внезапно повернулась к дворфу, так что золотисто-каштановые кудри, достающие до плеч, хлестнули ее по лицу. «Я могу выйти и поиграть?» – спросила она с робкой улыбкой. «О, пожалуйста, папа!» Бреннер изобразил самую суровую гримасу. «И не думай даже!» — взревел он. «Только дураку может прийти в голову, что долина ледяного ветра зимой — это место для игр. Будь же хоть немного благоразумнее, девчонка! Зима проморозит тебя до костей!» Улыбка Кэти Бри померкла, но она не собиралась сдаваться так легко. «Хорошо сказано для дворфа!» — огрызнулась она к ужасу Бреннера. «Ты отлично приспособлен к жизни в норах, и чем меньше ты видишь небо, тем шире улыбаешься. Но у меня впереди долгая зима, и, может быть, это моя последняя возможность увидеть небо. Ну, пожалуйста, папочка!» Бреннеру не под силу было удерживать на лице сердитую гримасу, когда его дочь пускала в ход свое обаяние. Но он все-таки не хотел выпускать ее. «Боюсь, по окрестностям кто-то бродит», — объяснил он, пытаясь, чтобы слова прозвучали как можно убедительнее. «Несколько ночей назад я почувствовал присутствие чужака на кургане, хотя мне и не удалось разглядеть его. Возможно, это белый лев или белый медведь. Будет лучше, если...» Бреннеру так и не удалось закончить, потому что для дворфа вид расстроенной Кэти Бри был хуже всяких вымышленных страхов. Кэти Бри прекрасно знала об опасности, которые могут ее подстерегать в этой местности. Уже более 7 лет она жила вместе с Бреннером и его кланом. Банда гоблинов убила родителей Кэти Бри, когда-то была еще не смышленышем, только что научившимся ходить. И хотя она была человеком, Бреннер принял ее как собственного ребенка. «Ух, и тяжело с тобой, детка!» — сказал в ответ Бреннер, глядя на опечаленную Кэти Бри. «Ладно, иди играй, но не слишком далеко. Дай мне слово, шустрая кобылка, что будешь держать пещеры в поле зрения, а к поясу прицепишь меч и рог». Кэти Бри бросилась к дворфу и наградила его влажным поцелуем в щеку, который неразговорчивый дворф тотчас же вытер, ворча в спину девочки, исчезающей в туннеле. Бреннер был предводителем клана, таким же несговорчивым, как камень, который они разрабатывали. Но всякий раз, когда Кэти Бри запечатлевала на его щеке благородный поцелуй, дворф понимал, что ему не устоять перед ней. «Люди!» — снова проворчал дворф и потопал вниз по туннелю к шахте, решив отколоть несколько кусков руды просто для того, чтобы напомнить себе о собственной стойкости. Бойкой девчонке было легко оправдать свое непослушание, когда она оглядывала всю долину с нижних склонов пирамиды Кельвина, более чем в 3 милях от входа в пещеру Бреннера. Отец велел Кэти Бри держать пещеры в поле зрения. И так оно и было. По крайней мере, она видела широкую площадку вокруг них, которая являлась тактически важным пунктом. Но, беспечно скользнув вниз по неровному склону, Кэти Бри внезапно обнаружила, что зря не послушалась предостережений своего бывалого отца. Она весело скатилась к подножью и терла озябшие руки, которые покалывала от обжигающего холода, как вдруг до ее ушей донеслось угрожающее рычание. «Белый лев», — прошептала Кэти Бри, вспоминая предостережение Бреннера. Подняв глаза, она увидела, что предположения отца оправдались лишь отчасти. Безусловно, перед ней была огромная кошка, которая смотрела на нее с вершины голого каменного кургана. Но эта кошка была черной, а не белой, и оказалась огромной пантерой, а не львом. Кэти-Бри выхватила нож. «А ну убирайся вон, кошка!» — сказала она, сдерживая дрожь в голосе, потому что знала, что страх побуждает диких животных к нападению. Пенвар прижала уши и припала к камням, а затем издала тягучий гулкий рык, который разнесся эхом по всей местности. Кэти-Бри не могла соперничать с пантерой в силе голоса и не смогла бы противостоять длинным зубищам, которые были отчетливо видны в оскаленной пасти пантеры. Девочка огляделась в поисках пути к спасению, но поняла, что какой бы путь она ни избрала, пантера настигнет ее в первом же мощном прыжке. «Гвенвар!» — раздался голос откуда-то сверху. Кэти-Бри оглянулась на заснеженный склон и увидела чью-то изящную фигуру в плаще, осторожно спускавшуюся к ней. «Гвенвивар!» — снова позвал незнакомец. «А ну марш отсюда!» Пантера гортанно зарычала в знак протеста, а затем стрелой понеслась прочь, прыгая по заметенным снегом камням и перелетая через небольшие скалы с такой легкостью, словно бежала по ровному полю. Несмотря на то, что страх не угас, Кэти-Бри следила за удаляющейся пантерой с неподдельным восхищением. Она всегда любила животных и часто наблюдала за ними, но вид перекатывающихся могучих мускулов под гладкой шкурой Гвинвар был самым величественным зрелищем, какое она только могла себе представить. Наконец она очнулась и поняла, что худощавый незнакомец стоит прямо за ее спиной. Она резко обернулась, все еще сжимая в руке нож. Клинок выпал из ее пальцев, а дыхание внезапно остановилось, когда она взглянула на... Дроу. Дзирт тоже почувствовал смятение от этой встречи. Он хотел удостовериться, что с девочкой все в порядке. Но при взгляде на Кэти-Бри все мысли вылетели у него из головы. Ей было примерно столько же лет, сколько светловолосому мальчику с фермы, отметил он, и это вызвало неизбежные терзающие воспоминания о Мальдабаре. Однако, когда Дзирт вгляделся в глаза Кэти-Бри, его мысли обратились к еще более далекому прошлому, к тем дням, которые он провел среди своих темнокожих сородичей. В глазах Кэти-Бри плясали те же радостные и невинные искорки, которые он видел в глазах девочки-эльфа, спасенной им от беспощадных клинков своего жестокого народа. Это воспоминание ошеломило Дзирта. Он словно перенесся в ту залитую кровью лесную поляну, где его брат и другие дроу устроили ужасную резню в селении эльфов. Охваченный всеобщим безумием, Дзирт чуть не убил тогда ребенка, чуть было навеки не оказался на том же самом темном пути, по которому с таким рвением следовал его народ. Дзирт очнулся от воспоминаний и напомнил себе, что перед ним другой ребенок, другой расы. Он хотел произнести приветствие, но девочка уже исчезла. Проклятое слово «дзирит» множество раз отдалось эхом в голове дроу, когда он пробирался обратно к пещере, которую избрал своим жилищем на северном склоне горы. Той же ночью зима со всей яростью обрушилась на гору. Холодный восточный ветер, налетевший с Рекхетского ледника, имел высокие непроходимые сугробы. Кэти-Бри с отчаянием смотрела на снег, опасаясь, что пройдет много недель, прежде чем ей снова удастся прийти к пирамиде Кельвина. Она не сказала ни Бреннеру, ни другим дворфам о дроу из страха наказания, а еще потому, что Бреннер непременно прогнал бы его. Теперь, глядя на растущие сугробы, Кэти-Бри жалела, что не осмелилась поговорить с этим необычным эльфом. Каждое завывание ветра делало ее мучение еще сильнее, и девочка раздумывала, не упустила ли она свой единственный шанс. «Я отправляюсь в Бриншандр», — объявил Бреннер однажды утром через 2 месяца. В долине Ледяного Ветра, где обычно зима длилась 7 месяцев, в январе наступала неожиданная оттепель, и с подозрением уставился на дочь. «Уж не собираешься ли ты сегодня наружу?» «Хотелось бы», — ответила Кэти-Бри. «Пещеры давят на меня, а ветер сегодня не такой уж холодный». «С тобой пойдет дворф или даже двое», — предложил Бреннер. Кэти-Бри, сообразив, что у нее появилась возможность отправиться к дроу и разузнать о нем побольше, запротестовала. «Они сейчас заняты починкой дверей, и нечего отвлекать их из-за меня». Глаза Бреннера сузились. «Ты слишком упряма». «Вся в папу», — подмигнула отцу Кэти-Бри, выбивая у него почву из-под ног. «Ну тогда будь осторожна», — начал свою обычную песню Бреннер. «И не выпускай пещеры из виду», — закончила за него Кэти Бри. Бреннер круто повернулся и вышел, ворча и проклиная тот день, когда он решил удочерить человеческого ребенка. Кэти Бри только посмеялась в ответ на это бесконечное притворство. И снова Гвиневар первая заметила светловолосую девочку. Кэти Бри направилась прямо к горе и пробиралась по тропам на западном склоне, когда увидела над собой черную пантеру, наблюдавшую за ней с каменного зубца. «Гвиневар!» позвала девочка, вспоминая имя, которым Дроу назвал кошку. Пантера тихо зарычала и спрыгнула вниз, подходя ближе. «Гвиневар?» еще раз сказала девочка уже с меньшей уверенностью, потому что теперь пантера находилась всего в нескольких прыжках от нее. Когда Гвиневар во второй раз услышала свое имя, ее уши встали торчком, а напряженные мускулы заметно расслабились. Кэти Бри медленно приблизилась, осторожно ступая. «А где темный эльф, Гвиневар?» — тихо спросила она. «Ты можешь привести меня к нему?» «А зачем тебе к нему?» — раздался голос сзади. Кэти Бри похолодела, вспомнив этот спокойный мелодичный голос. Медленно повернулась и оказалась лицом к лицу с Дроу. Он находился всего в трех шагах от нее, и взгляд его лиловых глаз встретился с ее взглядом. Кэти Бри не знала, что сказать, и Дирт, снова охваченный воспоминаниями, стоял тихо, смотрел и ждал. «Ведь ты Дроу?» — спросила Кэти Бри, когда молчание стало невыносимым. Как только эти слова прозвучали, она выбронила себя за столь глупый вопрос. «Да», — ответил Дирт. «Что ты знаешь о темных эльфах?» Кэти Бри пожала плечами. «Я слышала, что Дроу злые, но ты мне таким не кажешься». «Значит, ты сильно рисковала, решившись прийти сюда одна», — заметил Дзирт и поспешно добавил, увидев внезапное замешательство девочки. «Но не бойся, потому что я не злой и вреда тебе не причиню». Проведя несколько одиноких месяцев в удобной, но пустой пещере, Дзирт вовсе не хотел, чтобы эта встреча закончилась так быстро. Кэти Бри кивнула, веря его словам. «Меня зовут Кэти Бри», — сказала она. «Мой папа — Бреннер, король клана боевого топора». Дзирт с любопытством вскинул голову. «Это дворфы», — объяснила Кэти Бри, указывая на долину. Она поняла, что Дзирт в недоумении, и добавила. «Он мне не родной отец. Бреннер взял меня к себе, когда я была младенцем, когда моих настоящих родителей». Она не смогла договорить, а Дзирту этого и не требовалось, потому что он все понял по печальному выражению ее лица. «Я Дзирт Доурден», — сказал Дроу. «Будем знакомы, Кэти Бри, дочь Бреннера. Как хорошо с кем-нибудь поговорить. Все эти зимние недели рядом со мной была только Гвиневар, да и то не все время. Но моя подруга, конечно, не слишком разговорчива». Кэти Бри широко улыбнулась и оглянулась на пантеру, которая лениво развалилась на тропе. «Красивая кошка», — заметила Кэти Бри. Дзирт не сомневался в искренности ее тона и восхищенного взгляда, устремленного на животное. «Иди сюда, Гвиневар», — сказал Дзирт, и пантера потянулась и медленно поднялась. Она подошла к Кэти Бри, и Дзирт кивнул в ответ на непроизнесенную, но вполне очевидную просьбу. Сначала робко, а затем все более уверенно, Кэти Бри стала гладить лоснящуюся шкуру пантеры, ощущая силу и совершенство зверя. Гвиневар смиренно приняла ласку и даже подтолкнула девочку головой в бок, побуждая Кэти Бри продолжать, когда та ненадолго остановилась. «Ты одна?» — спросил Дзирт. Кэти Бри кивнула. «Пап сказал, чтобы я держалась поблизости от пещер и не выпускала их из виду». Она рассмеялась. «По моему мнению, я вижу их достаточно хорошо». Дзирт оглянулся на долину, где в нескольких милях от него поднималась каменная стена. «Твой отец будет недоволен. Здесь все-таки довольно дикое место. Я живу на горе всего 2 месяца, и дважды мне пришлось сражаться с какими-то косматыми белыми тварями, названия которых я не знаю». «Йети из тундры», — ответила Кэти Бри. «Наверное, ты забрел на северный склон. Йети не обходят гору кругом». «Ты в этом уверена?» — насмешливо спросил Дзирт. «Я вообще-то их никогда не видела», — ответила Кэти Бри. «Но не боюсь их. Я пришла, чтобы найти тебя, и вот нашла». «Нашла», — сказал Дзирт. «И что дальше?» Кэти Бри пожала плечами и снова принялась гладить лоснящуюся шкуру Гвиневар. «Давай найдем более удобное место для разговоров», — предложил Дзирт. Снег очень блестит, и у меня болят глаза. «Ты привык к темным туннелям?» — жадно спросила Катибри, горя от нетерпения услышать рассказ о далеких странах за пределами 10 городов, единственного места, знакомого Катибри. Дзирт и девочка провели вместе чудесный день. Дзирт рассказал Катибри о Мензоберранзане, а Катибри в ответ поведала ему историю о долине Ледяного Ветра и о своей жизни среди дворфов. С особенным интересом слушал Дзирт о Бреннере и его сородичах, поскольку дворфы были его ближайшими и внушавшими наибольшие опасения соседями. «О Бреннере говорят, что он крепче камня, но я-то знаю его лучше, чем кто-либо», — заверила Дроу Катибри. «Он славный, и все в его клане славные». Дзирт был рад услышать это и радовался завязавшемуся знакомству, которое подарило ему такого друга, потому что его искренне восхищала очаровательная и живая девочка. Жизненная энергия Катибри била через край. Когда она была рядом, Дроу не мучили никакие воспоминания, и он был счастлив тем, что когда-то много лет назад спас девочку-эльфа. Певучий голосок Катибри и та беззаботность, которой она встряхивала распущенными по плечам волосами, снимали с Дзирта чувство вины с такой же легкостью, с какой великан поднимает огромные камни. Истории, которые они рассказывали друг другу, могли бы звучать весь день, всю ночь и еще несколько недель. Но когда Дзирт заметил, что солнце почти закатилось, он понял, что девочке пора возвращаться домой и предложил. «Я провожу тебя». «Нет», — ответила Катибри. «Лучше не надо. Бреннер этого не поймет. А тебе не удастся без неприятностей доставить меня к горе. Не волнуйся, я сама доберусь. Эти тропы я знаю лучше, чем ты, Дзирт Доурден. И как бы ты ни старался, тебе не уследить за мной». Дзирт рассмеялся в ответ на ее хвастливые слова, но почти поверил в них. Они тотчас же тронулись в путь, направляясь к южному отрогу горы, и там попрощались, пообещав друг другу встретиться снова во время следующей оттепели или же весной, если раньше другой возможности не представится. Чуть не прыгая от радости, девочка вошла в пещеру дворфов, но стоило ей взглянуть на угрюмого отца, как ее восторг сразу улетучился. Этим утром Бреннер ходил в Бриншандр, чтобы обсудить дела с Кассиусом. Дворф чуть не похолодел от ужаса, когда узнал, что темный эльф поселился так близко от него. Но он предполагал, что его любопытная, слишком любопытная дочь придаст этому слишком большое значение. «Держись подальше от этой горы», — сказал Бреннер, как только заметил Катибри, и это привело ее в отчаяние. «Но папа!» — пыталась возразить она. «Ну-ка замолчи, девчонка!» — потребовал дворф. «Без моего разрешения ты и шагу не сделаешь к горе. Там темный эльф, если верить Кассиусу. Так что помолчи». Катибри беспомощно кивнула и поплелась вслед за Бреннером в подземный лабиринт, зная, что ей нелегко будет переубедить отца, но зная также и то, что Бреннер сильно заблуждается насчет Дзирта Доурден. Еще одна оттепель наступила месяц спустя, и Катибри сдержала свое обещание. Она и шагу не сделала к пирамиде Кельвина, но позвала Дзирт и Гвинвар, стоя на тропе, огибавшей гору. Дзирт и Пантера, повсюду искавшие девочку, когда погода улучшилась, вскоре оказались рядом с ней в долине. Они поделились друг с другом новыми историями и вместе съели на свежем воздухе принесенное Катибри угощение. Когда Катибри вернулась вечером в шахты дворфов, Бреннер был полон подозрений и даже еще один раз спросил ее, сдержала ли она свое слово. Дворф всегда доверял дочери, но когда Катибри ответила, что не подходила к пирамиде Кельвина, подозрений у него не убавилось. Глава 24. Разоблачение. Большую часть утра Бреннер шагал по нижним склонам пирамиды Кельвина. Почти весь снег уже растаял, и в воздухе чувствовалось приближение весны. Но кое-где тропа была труднопроходимой. Держа в одной руке топор, а в другой щит с эмблемой клана боевого топора, кружкой пива с пенной шапкой, Бреннер с трудом продвигался вперед, осыпая проклятиями каждый скользкий участок, каждый валун на пути, а больше всего темных эльфов. Он обогнул северо-западный отрог горы. Его длинный вытянутый нос побагровел от яростных порывов ветра, а дыхание с трудом вырывалось из груди. «Пора отдохнуть», — пробурчал двор, завидев каменную нишу, защищенную от беспрерывно дующего ветра высокими каменными стенами. Бреннер был не единственным, кто заметил это удобное место. Не успел он добраться до 10-футовой трещины в каменной стене, как оттуда внезапно послышалось хлопанье кожаных крыльев — и появилась огромная голова, напоминающая голову насекомого. Дворф отшатнулся, испуганный и настороженный. Он узнал Ремархаза, снежного червя, с которым вовсе не жаждал столкнуться. Ремархаз выбрался из своего убежища и пустился в погоню. Его змеиное 40-футовое тело извивалось на тропе, словно лента. Фасеточные глаза, горящие ярким огнем, не отрывались от дворфа. Короткие кожистые крылья поддерживались в приподнятом на состоянии переднюю часть червя, готового к атаке, а дюжины семенящих ножек толкали вперед заднюю часть длинного тела. Бреннер почувствовал исходящий от Ремархаза жар, когда спина возбужденной твари стала сначала коричневой, а затем ярко-красной. «Это ненадолго остановит ветер», — фыркнул дворф, понимая, что ему не удастся убежать от чудовища. Он перестал пятиться и угрожающе взмахнул топором. Ремархаз устремился вперед, щелкая огромными голодными челюстями, способными целиком проглотить такую крошечную добычу. Бреннер отскочил в сторону, отклонился и выставил под углом свой щит, не давая челюстям сомкнуться на его ногах, и в то же самое время нанося топором удар прямо между рогов чудовища. Крылья яростно захлопали, голова червя откинулась назад. Почти не пострадавший Ремархаз вновь сделал выпад головой, но Бреннер нанес удар в то же место. Он перехватил тяжелый топор в руку со щитом, выхватил длинный кинжал и ринулся вперед прямо между первой парой ножек монстра. Огромная голова стремительно опустилась, но Бреннер уже проскользнул под брюхо к самому уязвимому месту червя. «Что, съел?» – проворчал он, вонзая кинжал между пластинами, покрывающими брюхо твари. Бреннер был слишком крепок и хорошо вооружен, чтобы пострадать от натиска червя, но тут тварь начала сворачиваться в кольца, намереваясь прижать дворфа своей пылающей спиной. «Не смей, жалкая помесь дракона, червя и птицы!» взвыл Бреннер, стараясь выкарабкаться из огненного кольца и спастись от смертельного жара. Он добрался до бока чудовища и толкнул его изо всех сил, повалив потерявшего равновесие червя наземь. Снег зашипел от прикосновения раскаленной спины Ремархаза. Бреннер пинался и раздавал удары направо и налево, пробираясь между дергающимися ножками к нежному уязвимому брюху червя. Зазубренный топор дворфа врезался в мягкую плоть, нанеся широкую глубокую рану. Ремархаз свернулся в кольца и принялся метаться туда-сюда, отбросив Бреннера в сторону. Дворф мгновенно оказался на ногах, но все же недостаточно быстро, потому что снежный червь накатился на него. Раскаленная спина придавила бедро Бреннера, когда он попытался отпрыгнуть, и дворф с трудом выбрался на свободу, хромая и судорожно хватаясь за дымящиеся кожаные штаны. Они снова сошлись, на этот раз выказывая друг другу значительно больше уважения. Пасть Ремархаза раскрылась, сделав быстрый выпад. Бреннер ударом топора выбил один зуб и отбросил его в сторону. Однако обожженная нога дворфа горела и подгибалась, и ему трудно было уклониться от удара. Длинный рог поддел его под руку и отшвырнул далеко в сторону. Дворф упал на небольшую каменную площадку, поднялся и специально ударился головой о большой камень, чтобы поправить шлем и побороть головокружение. Ремархаз полз к нему, оставляя кровавый след, но не снижая скорости. Огромная пасть снова раскрылась. Тварь зашипела, и Бреннер проворно швырнул камень прямо в ее глотку. Гринвар предупредила Дзирта об опасности, когда они находились в нижней части северо-западного отрога. Дроу никогда не видел снежных червей, но как только он увидел сражающихся с вершины гребня, то сразу понял, что дворф в беде. Пожалев о том, что Лук остался в пещере, Дзирт выхватил сабли и побежал за пантерой вниз по склону так быстро, как только позволяла скользкая тропа. «Ну давай, подходи!» проревел прямой дворф Ремархазу, и чудовище действительно бросилось в атаку. Бреннер напряг все силы, собираясь нанести хотя бы один достойный удар, прежде чем стать пищей червя. Огромная голова нависла над ним, но тут Ремархаз услышал рев сзади и в нерешительности оглянулся. «Глупейший поступок!» С ликованием воскликнул дворф и изо всех сил ударил топором по нижней челюсти монстра, рассекая ее между двух огромных резцов. Ремархаз хрипло завизжал от боли. Кожистые крылья неистово затрепетали, пытаясь защитить голову от свирепого дворфа. Бреннер нанес второй удар, а затем третий, с каждым взмахом оставляя новые огромные насечки в челюсти и пригибая голову червя все ниже и ниже. «Что, думал побить меня, а?» — закричал дворф, как только голова Ремархаза снова начала подниматься. Он выбросил вперед руку со щитом, схватился за рог и быстрым рывком повернул ее в уязвимое положение. Мышцы на его руке вздулись узлом, когда он вонзил мощный топор в череп монстра. Череп вздрогнул и забился, но сразу затих, его спина все еще испускала жар. Повторный рев Гвинвара заставил гордого своей победой дворфа оторвать глаза от жертвы. Раненый Бреннер поднял глаза и увидел, что к нему быстро приближаются Дзирт и Пантера. В руках дроу блестели обнаженные сабли. «Ну же, подходите!» — взревел Бреннер, неверно расценивая их намерения. Он гулко ударил топором о тяжелый щит. «Подходите и познакомьтесь с моим оружием!» Дзирт резко остановился и велел Гвинвар сделать то же самое. Однако Пантера продолжала красться, прижав уши. «Уйди, Гвинвар!» — приказал Дзирт. Пантера оскорбленно заурчала в последний раз и отпрыгнула назад. Убедившись, что кошка ушла, Бреннер пылающим взглядом уставился на Дзирта, стоявшего по другую сторону убитого червя. «Значит, ты и я!» — выкрикнул дворф. «Не терпится встретиться с моим топором? Дроу, или тебе больше нравятся маленькие девочки?» Явный намек на Кэтибри зажег гневом глаза Дзирта. Он еще крепче сжал рукояти своих сабель. Бреннер легко взмахнул топором. «Давай же!» — насмешливо воскликнул он. «Что, кишка танка поиграть с дворфом?» Дзирту хотелось закричать на весь мир, спрыгнуть на мертвое чудовище и нанести этому дворфу сокрушительный удар, ответить на слова дворфа с неукротимой жестокой силой. Но он не мог этого сделать. Не мог он забыть и о Миллике, и не мог предать Монше. Он и на этот раз должен был побороть свою ярость и терпеливо снести оскорбление, осознавая, что он и богиня знают его истинные помыслы. Сабли скользнули в ножны, Дзирт повернулся и пошел прочь в сопровождении Гвинвар. Бреннер с удивлением смотрел вслед удаляющейся паре. Сначала он решил, что дроу струсил. Но когда возбуждение от битвы стало утихать, он задумался над тем, чего же хотел этот дроу. Может быть, он пришел, чтобы одновременно покончить с обоими сражающимся, как сначала показалось Бреннеру? А может быть, он хотел помочь дворфу? «Ну нет», проморчал Бреннер, отметая это предложение. «Кто угодно, но только не темный эльф». Путь назад показался хромающему дворфу очень долгим. Но это дало ему возможность снова и снова проигрывать в уме события, произошедшие возле северо-западного отрога. Когда он наконец добрался домой к своим шахтам, солнце уже давно село, и Кэтибри вместе с другими дворфами собралась идти на его поиски. «Ты ранен», заметил один из дворфов. Кэтибри тотчас же вообразила себе битву между Дзиртом и ее отцом. «Снежный червь», небрежно сказал дворф. «Я здорово прижал его, но это стоило мне небольшого ожога». Остальные дворфы восхищенно закивали, одобряя боевую доблесть своего вождя. Ведь победа над снежным червем — нелегкое дело. А Кэтибри шумно вздохнула. «Я видел дроу», рявкнул Бреннер, подозревая причину ее вздоха. Дворф по-прежнему был сбит с толку встречи с темным эльфом и не понимал, каким образом тут замешана Кэтибри. Неужели она действительно встречалась с дроу? «Я видел его, да», продолжал Бреннер, обращаясь в основном к другим дворфам. «Дроу и самую большую и самую черную из кошек, какую видели мои глаза. Он напал на меня, как только я завалил червя». «Дзирт не мог этого сделать», вмешалась Кэтибри, прежде чем отец спустился в обычное красочное описание своих подвигов. «Дзирт?» спросил Бреннер, и девочка тут же отвернулась, сообразив, что ее ложь раскрыта. Бреннер решил до поры до времени пропустить это мимо ушей. «Он сделал это, говорю вам!» продолжал дворф. «Напал на меня, обнажив две сабли! Я прогнал и его, и кошку!» «Мы могли бы выследить его и заставить уйти!» предложил один из дворфов. Остальные одобрительно зашумели, но Бреннер, все еще неумеренный в намерениях дроу, приказал им замолчать. «Гора — это его владение», — сказал Бреннер товарищам. «Кассиус позволил ему поселиться там, а неприятности с Бриншандером нам не нужны. Пока дроу остается там и не путается у нас под ногами, нам придется мириться с его присутствием. Но...» — продолжал Бреннер, выразительно глядя на Кэтибри. «К тебе это не относится, потому что ты больше никогда не подойдешь близко к этому типу!» «Но...» — попыталась возразить Катебри. «Никогда!» — взревел Бреннер. «Или ты сейчас же даешь мне слово, девчонка, или, клянусь Марадином, я отрежу темному эльфу голову!» Катебри замялась, не зная, что и делать. «Обещай!» — потребовал Бреннер. «Даю слово!» — пробормотала девочка и убежала в сумрак пещеры. «Кассиус, советник Бриншандера, послал меня к тебе», — объяснил угрюмый человек. «Он сказал, что если уж кто знает, дроу, так это ты». Бреннер оглядел собравшихся в приемном зале дворфов. Никто из них не был слишком поражен грубостью незнакомца. Он подпер рукой щетинистый подбородок и широко зевнул, решив избегать открытого конфликта. Можно было бы просто выгнать этого невежу и его вонючего пса вон из пещер. Но Катебри, сидевшая рядом с отцом, как-то уж очень нервно ерзала на месте. Роди Магрисл не упустил из виду ее волнения. «Кассиус сказал, что ты точно видел дроу, раз он совсем рядом». «Если кто-нибудь из моих людей видел дроу», — безразлично ответил Бреннер, — «они ни словечком об этом не обмолвились. Даже если твой дроу действительно поблизости, то нас он не беспокоит». Катебри с любопытством взглянула на отца и перевела дух. «Не беспокоит?» — пробормотал Роди, в глазах его появилось хитрое выражение. «Он никогда и никого не беспокоит!» Медленным театральным жестом горец откинул капюшон, выставляя на всеобщее обозрение свои шрамы. «Совсем не беспокоит, пока ты не знаешь, на что он способен!» «Это сделал дроу?» — спросил Бреннер, не проявляя ни тревоги, ни волнения. «Чудненькие шрамы. Лучших я не видывал». «Он убил моего пса!» — прорычал Роди. «Что-то мне твой пес не кажется мертвым», — съязвил Бреннер, и по всей пещере разнеслись смешки. «Моего второго пса!» — огрызнулся Роди, понимая, что зависит от этого упрямого дворфа. «Тебе нет дела до меня и не надо. Но я охочусь на дроу не из-за себя и не из-за той награды, которую назначили за его голову. Ты когда-нибудь слышал о Мальдабаре?» Бреннер пожал плечами. «Это маленькое мирное селение к северу от Сандабара», — объяснил Роди. «Там живут только фермеры. Одна семья, Тистлдауны, жила на краю городка. Три поколения в одном доме, как в любой доброй семье. Бартоломья Тистлдаун был хорошим человеком, говорю тебе. Как и его отец, и его дети. Четыре парня и девчонка. Кстати, очень похожая на твою дочь. Гордые, чистые сердцем и душой, полные любви ко всему миру». Бреннер догадывается, к чему клонит этот угрюмый человек, и, судя по нервному ерзанию Катебри, проницательная девочка тоже догадалась. «Хорошая семья», — пробурчал Роди, напуская на себя задумчивость. «Девять человек в доме». Внезапно лицо горца посуровило, и он взглянул прямо на Бреннера и объявил: «Девять мертвых в доме! Зарезаны твоим дроу, а один съеден его дьявольской кошкой!» Катебри попыталась что-то возразить, но ее слова слились в негодующий выкрик. Бреннер был рад ее смятению, потому что если бы она заговорила более четко, ее возражения дали бы горцу больше, чем того хотел Бреннер. Дворф обнял дочь за плечи и холодно сказал Роди: «Ты рассказал нам страшную историю. Ты разволновал мою дочь, и мне это не нравится. Я умоляю тебя о прощении, высокочтимый двор», — сказал с поклоном Роди. «Но ты должен знать об опасности, которая подстерегает тебя за дверью. Это дроу — само зло, и его дьявольская кошка тоже. Я не хочу еще раз повторять тебе о трагедии Мальдабара». «О моих чертогах тебе и не надо ничего повторять», — заверил его Бреннер. «Мы непростые фермеры, как ты мог заметить. Дроу беспокоит нас не больше, чем побеспокоил ты». Роди не был удивлен тем, что Бреннер отказывается ему помочь, но он отлично знал, что дворфу, или по крайней мере девчонке, известно о местонахождении Дзирта больше, чем они стараются показать. «Если не ради меня, то хотя бы ради Бартоломью Тистлдауна, умоляю тебя, добрый дворф. Скажи мне, если знаешь, где я могу найти этого черного демона. А если ты не знаешь, тогда дай мне несколько твоих воинов, чтобы они помогли мне выследить его. Мои дворфы слишком заняты плавкой металла, объяснил Бреннер. Им некогда гоняться за всякими злодеями. На самом деле Бреннера нисколько не волновало, почему Роди так вцепился в этого дроу. Но рассказанная им история укрепила убеждение дворфа, что темного эльфа следует избегать, и в особенности его дочери. Бреннер действительно мог помочь Роди отыскать дроу и сделал бы это скорее для того, чтобы избавить свою долину от них обоих, нежели из моральных соображений. Но его останавливало явное отчаяние Катебри. Роди безуспешно пытался скрыть ярость, стараясь найти какой-нибудь другой выход. «Если бы тебе пришлось бежать, какой путь ты бы избрал, а, король Бреннер?» — спросил он. «Ты лучше кого бы то ни было знаешь эти горы!» — так сказал мне Кассиус. «Где мне его искать?» Бреннер вдруг почувствовал, что ему нравится видеть этого неприятного человека расстроенным. «Долина большая», — сказал он загадочно. «Дикие горы, много нор». После этого он надолго замолчал, покачивая головой. С Родди слетела маска. «Ты помогаешь убийце дроу!» — взревел он. «Можешь называть себя королем, но ты...» Бреннер вскочил со своего каменного трона, и Роди предусмотрительно попятился назад, положив ладонь на рукоять громобоя. «У меня есть слово одного бродяги против слова другого бродяги!» — рявкнул на него Бреннер. «По-моему, ни один из них не лучше и не хуже другого!» «Но не для тистлдаунов!» — вскричал в ответ Роди. А пес, чувствуя, что хозяин оскорблен, оскалил зубы и угрожающе зарычал. Бреннер с любопытством взглянул на странное желтое животное. Подходило время обеда, и пререкания пробудили в Бреннере зверский аппетит. Ему стало интересно, какова на вкус эта желтая тварь? «Тебе больше нечего предложить мне?» — спросил Роди. «Я мог бы предложить тебе мой сапог!» — огрызнулся Бреннер. Несколько хорошо вооруженных бойцов-дворфов придвинулись ближе, чтобы быть уверенными, что непредсказуемый человек не выкинет какую-нибудь глупость. «Я мог бы угостить тебя ужином», — продолжал Бреннер. «Но от тебя слишком воняет, чтобы сажать тебя за мой стол. А ты не похож на любителя принимать ванны». Роди дернул за поводок пса и ринулся прочь, гулко шлепая тяжелыми сапогами и с грохотом проламываясь сквозь каждую дверь на своем пути. По знаку Бреннера четыре солдата проводили горца до выхода во избежание неприятных происшествий. А оставшиеся в приемном зале дворфы хохотали и завывали от восторга, наслаждаясь тем, как король обвел человека вокруг пальца. Бреннер заметил, что Катебри не разделяет всеобщего веселья и решил, что знает почему. История Роди, правдива или нет, породила сомнения в душе девочки. «Итак, теперь ты получила, что хотела». Грубовато сказал Бреннер, пытаясь вызвать ее на разговор. «Дроу, это убийца, которого ищут! Теперь тебе придется серьезно отнестись к моим предостережениям, девочка!» Губы Катебри исказила горькая усмешка. Дирт не слишком много рассказывал ей о своей жизни на поверхности, но она все равно не могла поверить в то, что Дроу, которого она успела хорошо узнать, способен на убийство. Однако она не могла и отрицать очевидного. Дирт был темным эльфом. И уже одно это служило для ее бывалого отца веским доводом в пользу Магрисла. «Ты слышишь меня, девочка?» — прорычал Бреннер. «Тебе нужно проучить их всех», — внезапно сказала Катебри. «Дроу, Кассиуса и этого отвратительного Роди Магрисла. Тебе нужно...» «Это не моя задача!» — взревел Бреннер, перебивая ее. От этой гневной вспышки отца из ясных глаз Катебри брызнули слезы. Ей казалось, что весь мир перевернулся. Дзирт находился в опасности, и она не знала правду о его прошлом. И еще Катебри мучилась от того, что отец, которого она любила и которым всю жизнь восхищалась, стал глух к зову справедливости. В этот ужасный момент Катебри сделала единственную вещь, на какую был способен 11-летний подросток в подобных обстоятельствах. Она повернулась и убежала от Бреннера. Катебри сама не знала, что собирается делать, когда вдруг обнаружила, что, вопреки обещанию данному Бреннеру, бежит по нижним тропам пирамиды Кельвина. Она не могла совладать с желанием прийти сюда, хотя ей было нечего сказать Зирту, разве что предупредить о Роди Магрисле. Девочке было трудно разобраться во всех своих тревогах, Но оказавшись перед Дроу, она поняла истинную причину своего поступка. Не ради Дзирта пришла она сюда, хотя и заботилась о его безопасности, а ради собственного душевного покоя. «Ты никогда не рассказывал о Тистлдаунах с Мальдабара», — ледяным тоном произнесла она вместо приветствия. Улыбка Дроу померкла. Лицо его помрачнело, и это ясно говорило о том, какую боль он испытывает. Подумав, что Дзирт принимает обвинение в этой трагедии, и этим объясняется его расстройство, отчаявшаяся девочка отпрянула и хотела убежать. Но Дзирт удержал ее за плечо и притянул к себе. Он, конечно, пропал, если эта девочка, которая отнеслась к нему со всей душой, поверит в клевету. «Я никого не убивал», — прошептал Дзирт в ухо рыдающей Кэтибри. «Кроме чудовищ, зарезавших семью Тислдаунов. Даю слово». Затем он рассказал всю историю целиком и даже поведал о своем бегстве от отряда Дав Соколицы. «И вот теперь я здесь», — сказал он в заключение, «чтобы забыть эту историю, хотя, клянусь, я никогда об этом не забуду». «Я услышала два совершенно разных рассказа», — ответила Катебри. «Я имею в виду твой и Магрисла». «Магрисла?» — ахнул Дзирт. Он не видел угрюмого горца уже несколько лет и считал, что Роди остался в далеком прошлом. «Он приходил сегодня», — объяснила Катебри. «Высокий человек с желтым псом. Он охотится за тобой». «Неужели мне никогда не удастся убежать от прошлого?» — подумал он. «Если нет, то как же я могу надеяться на чье-то понимание?» «Магрисл сказал, что ты убил их», — продолжала Катебри. «Сейчас у тебя есть только наши слова», — ответил Дзирт. «И никаких доказательств чьей-либо правоты». Воцарилось долгое молчание. «Мне этот отвратительный грубиян не понравился», — фыркнула Катебри и с трудом улыбнулась впервые после появления Магрисла. Это свидетельство их дружбы потрясло Дзирта, однако он не мог забыть о нависшей беде. Если охотник настроит против него здешних обитателей, ему придется сражаться с Роди, а может быть и с другими. Не такая уж трудная задача, учитывая его опыт. Есть и другой выход — снова бежать, вновь обретя в дороге свой дом. «Что ты будешь делать?» — спросила Катебри, почувствовав его отчаяние. «Не беспокойся за меня», — успокоил девочку Дзирт и обнял ее в знак прощения. «День подходит к концу. Возвращайся домой». «Он найдет тебя», — мрачно сказала Катебри. «Нет», — спокойно ответил Дзирт. «Во всяком случае, не так быстро. Со мной будет Гюнвар, и нам удастся держать Магрисла на расстоянии до тех пор, пока я не решу, как лучше всего поступить. А теперь беги. Скоро наступит ночь, и вряд ли твоему отцу понравится, что ты здесь». Напоминание о том, что ей снова предстоит встретиться с Бреннером, заставило Катебри поторопиться. Она попрощалась с Дзиртом и побежала домой, но тут же опять подлетела к Дроу и обняла его. На обратном пути шаги ее были гораздо легче. Она не могла принимать решение за Дзирта, по крайней мере, насколько она понимала. Но неприятности Дроу казались ей незначительными по сравнению с собственным облегчением из-за того, что ее друг вовсе не был таким чудовищем, как его расписали. Для Дзирта Доурдена ночь обещала быть воистину темной. Он считал Магрисла чем-то давно забытым. Однако теперь опасность была совсем рядом, и никто, кроме Катебри, не пришел к нему на помощь. Он должен был снова выдержать удар в одиночку, если вообще намеревался выдержать его. Кроме Гюнвар и Сабель, союзников у него не было. Да и сама перспектива сражения с Магрислом, независимо от того, победит он или будет поражен, не привлекала его. «Это не мой дом», — пробормотал Дзирт, обращаясь к морозному ветру. Он вытащил фигурку из Зоникса и позвал свою подругу Пантеру. «Пойдем, дружище, мы уйдем прежде, чем наш враг найдет нас». Гюнвар стояла на страже, пока Дзирт собирал пожитки, пока этот измученный скитаниями Дроу опустошал свой дом. Глава 25. Король, насмешник и ворчун. Катебри услышала рычание пса, но не успела сделать и шагу назад, как огромный человек выскочил из-за валуна и грубо схватил ее за руку. «Я знал, что ты знаешь», — заорал Магрисл, обдавая лицо девочки зловонным дыханием. Катебри пнула его в колено и огрызнулась. «Отпусти меня!» К своему удивлению, Роди не услышал в ее голосе ни тени страха. Когда она попыталась снова пнуть его, он хорошенько ее встряхнул. «У тебя была причина идти к горе», — бесстрастно сказал Роди, не ослабляя хватки. «Ты ходила повидаться с Дроу. Я знал, что ты вводишь с ним дружбу. Я видел это в твоих глазах». «Ничего ты не знаешь», — прокричала Кэти Бри ему в лицо. «Ты только и знаешь, что врать». «Значит, Дроу рассказал тебе историю о Тислдаунах», — ответил Роди, с легкостью отгадывая мысли девочки. Кэти Бри поняла, что в гневе допустила ошибку и дала ужасное подтверждение цели своего похода. «Дроу?» — небрежно переспросила Кэти Бри. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — Роди ответил ехидным смехом. «Ты была с Дроу, девчонка. Ты достаточно ясно сказала об этом. А теперь ты приведешь меня к нему». Кэти Бри насмешливо фыркнула ему в лицо, и Роди снова грубо встряхнул ее. Внезапно яростная гримаса на лице Горта смягчилась, но выражение, которое возникло в его глазах, понравилось Катибри еще меньше. «Ты ведь горячая девочка, верно?» промурлыкал Роди, хватая Катибри за другое плечо и поворачивая лицом к себе. «Ты полна жизни, да? Ты приведешь меня к Дроу, не сомневайся. Но сначала мы можем сделать кое-что еще, что научит тебя не вставать поперед дороги таким, как Роди МакГрисл». Его ласковое прикосновение к щеке Кэти Бри казалось смехотворным, но при этом ужасно и неотвратимо угрожающим. И девочка подумала, что ее сейчас вырвет. В этот момент Кэти Бри понадобилась вся сила духа, чтобы противостоять Роди. Она была всего лишь маленькой девочкой, но выросшей среди суровых дворфов из клана Боевого Топора, гордых и стойких людей. Бреннер был воином, воином была и его дочь. Кэти Бри ударила Роди коленом в пах, и когда его хватка внезапно ослабла, рука девочки вцепилась в лицо обидчика. Кэти Бри поддала ему коленом второй раз, уже с меньшим эффектом, но когда Роди отшатнулся, это позволило ей отпрянуть назад и почти высвободиться. Внезапно пальцы Роди вновь стальной хваткой сомкнулись на ее запястье, и Кэти Бри какое-то время боролась с ним. Потом она почувствовала, что кто-то так же сильно сжимает другую ее руку, и не успела она понять, что произошло, как освободилась от Роди. Рядом с ней стояла темная фигура. «Значит, ты сам пришел встретить свою судьбу!» — восторженно взревел Роди. «Беги», — велел Дзирт, обращаясь к Кэти Бри. «Это дело не для тебя». Кэти Бри, потрясенная и страшно перепуганная, не стала возражать. Узловатые руки Роди обхватили рукоять громобоя. Охотник за головами уже встречался с Дзиртом в бою и не собирался вступать в затяжной бой с мастером легких прыжков и уверток. Кивнув, он спустил пса. Пес был на полпути к Дзирту и уже готовился к последнему прыжку, когда Гвинвивар придавила его, повалив на бок. Собака снова вскочила на ноги, не получив серьезных ран, но на всякий раз попятилась на несколько шагов назад, когда пантера рычала на нее. «Покончим с этим», — сказал Дзир с неожиданной серьезностью. «Ты преследовал меня долгие годы, пройдя по моим следам множество миль. Я уважаю твою настойчивость, но твоя ярость необоснована, уверяю тебя. Я не убивал тислдаунов. Я вообще никогда не поднимал против них оружие». «К дьяволу тислдаунов!» — взревел Роди. «Ты думаешь, что дело в них?» «Награды за мою голову ты не получишь», — возразил Дзирт. «К дьяволу золото!» — взвизгнул Роди. «Ты убил моего пса Дроу и отнял у меня ухо!» И он указал грязным пальцем на свое изуродованное шрамами лицо. Дзирт хотел возразить, хотел напомнить Роди, что именно он тогда затеял драку, и что от удара именно его топора повалилось дерево, изуродовавшее его лицо. Но действиями Роди управляли другие чувства, и никакие слова не могли его переубедить. Дзирт нанес рану гордости Роди, а для подобных людей такое оскорбление гораздо мучительнее любой физической боли. «Я не хочу драться», — твердо сказал Дзирт. «Забирай пса и уходи, но дай слово, что больше не будешь меня преследовать». От издевательского смеха Роди по спине Дзирта пробежала дрожь. «Я буду гнаться за тобой до самого края земли, Дроу!» проревел Роди. «Я везде тебя найду! Нет ни одной глубокой дыры, где ты мог бы спрятаться от меня! Нет ни одного широкого моря! Я уничтожу тебя, Дроу! Я убью тебя сейчас! Или если тебе удастся убежать, убью тебя позже!» Роди оскалил желтые зубы и сделал осторожный шаг к Дзирту, еще раз тихо повторив: «Я тебя достану, Дроу!» Внезапно он ринулся вперед, яростно взмахнув топором. Дзирт отпрыгнул назад. Повторная атака закончилась тем же результатом, но Роди, вместо того, чтобы преследовать ненавистного врага дальше, нанес обманный удар слева и задел подбородок Дзирта. Он мгновенно возобновил атаку, бешено размахивая топором во всех направлениях. «Стой!» — ревел Роди, когда Дзирт ловко отскакивал в сторону, перепрыгивал или пригибался к земле, чтобы избежать удара. Дзирт знал, что сильно рискует, отказываясь отвечать на эти ужасные удары, но надеялся, что все закончится миром, если ему удастся утомить этого злобного человека. Для своих габаритов Роди был довольно ловок и подвижен, но Дзирт был проворнее. К тому же Дроу знал, что сможет продержаться намного дольше противника. Громобой ударил сбоку, стремясь попасть в грудь Дзирта. Атака была ложной. Роди хотел заставить Дроу пригнуться и тогда ударить его в лицо. Но Дзирт разгадал обман. Вместо того, чтобы нагнуться, он подпрыгнул, перекувыркнулся через лезвие топора и легко приземлился, оказавшись еще ближе к Роди. Теперь он перешел в яростное наступление, тыча рукоятями обеих сабель прямо в лицо горца. Охотник, спотыкаясь, попятился назад, чувствуя, как теплая кровь струится из его носа. «Убирайся!» — сказал Дзирт. «Забирай пса и убирайся в Мальдабар или в то место, которое считаешь своим домом!» Если Дзирт надеялся, что Роди сдастся перед угрозой дальнейших унижений, то он горько ошибался. Горец взревел в гневе и ринулся вперед, напирая плечом в попытке придавить Дроу. Дзирт стукнул рукоятками сабель прямо по наклоненной голове Роди и перекатился вперед через его спину. Охотник тяжело рухнул на землю, но быстро поднялся на колени, вытащил кинжал и кинул его в Дзирта как раз в тот момент, когда тот поворачивался. Дзирт в последнюю секунду увидел серебристую вспышку и ударом клинка отбросил кинжал в сторону. За первым кинжалом последовал второй, за ним еще один. И каждый раз Роди на шаг приближался к обороняющемуся Дроу. «Я знаю твои штучки, Дроу!» — произнес Роди, зловеще ухмыляясь. Два проворных шага, и он оказался рядом с Дзиртом, а громобой снова задел противника. Дзирт перекатился в бок и вскочил на ноги в нескольких футах от горца. Бесконечная самоуверенность Роди начала нервировать Дроу. Он нанес охотнику за головами такие удары, которые свалили бы с ног большинство людей. И теперь его интересовало, сколько еще выдержит этот грубый человек. Все шло к тому, что ему придется драться с Роди не только при помощи рукояток сабель. Громобой снова обрушился на него сбоку. На этот раз Дзирт не стал уворачиваться. Он ступил прямо под летящее лезвие топора и блокировал его одной из сабель, таким образом получив возможность нанести удар Роди другой саблей. Три резких прямых выпада, и один глаз Роди закрылся. Но охотник лишь осклабился и рванулся вперед, хватая Дзирта и обрушивая своего более легкого противника на землю. Дзирт попытался вывернуться и отбиться, понимая, что на этот раз уверенность в собственных силах подвела его. В ближнем бою он не мог бы сравниться с Роди, а поскольку движения его были ограничены, это лишало его преимущества в скорости. Роди упорно удерживался сверху и пытался одной рукой рубануть врага топором. Желтый пес взвизгнул! Но этого предупреждения об опасности оказалось для Роди недостаточным, чтобы избежать внезапной атаки пантеры. Винвар скатила Роди с Дзирта и сбросила его на землю. У могучего горца хватило ума ударить пантеру по боку, когда она неслась мимо него. Настырная собака снова ринулась в атаку, но Гвинвар вскочила, сделала полукруг вокруг Роди и опять отогнала пса. Когда Роди обернулся к Дзирту, его встретил дикий вихрь сабельных ударов, за которыми он не мог уследить и которые не успевал отразить. Дзирт видел, что пантера ранена, и яростные огоньки в его лиловых глазах означали, что компромиссом пришел конец. Рукоять сабли ударила Роди в лицо, за этим последовал удар плашмя другим клинком. Серия ударов ногой в солнечное сплетение, грудь, пах, показалась единым движением. Толстокожий Роди отвечал на все это рычанием, но разъяренный Дроу продолжал наступать. Одна из сабель вновь оказалась блокированной топором, и Роди перешел в атаку, вознамерившись еще раз повалить Дзирта на землю. Однако выпад второй саблей оказался быстрее, располосовав предплечье Роди. Охотник отступил, схватившись за раненую руку и выронив громобой на землю. Дзирт не остановился. Его натиск застал Роди врасплох, а несколько пинков и толчков заставили человека пошатнуться. Затем Дзирт подпрыгнул высоко в воздух и ударил Роди обеими ногами, угодив ему прямо в челюсть и свалив с ног. Роди все еще боролся, и пытался подняться, но на этот раз он чувствовал, что острия обеих сабель застыли по обе стороны от его шеи. «Я же говорил тебе идти своей дорогой», — мрачно сказал Дзирт, ни на дюйм не продвигая клинки, но заставляя Роди почувствовать острый холодный металл на горле. «Убей меня», — спокойно сказал Роди, почувствовав нерешительность противника. «Убей, если тебе хочется!» Дзирт заколебался, но суровое выражение на его лице не смягчилось. «Иди своей дорогой», — произнес он как можно спокойнее, хотя это спокойствие противоречило испытанию, которое ему предстояло. Роди расхохотался. «Убей меня, ты, чернокожий дьявол!» — взревел он, поддавшись к Дзирту, несмотря на то, что все еще стоял на коленях. «Убей, или я достану тебя! Можешь в этом не сомневаться, Дроу! Я буду охотиться за тобой во всех уголках земли, и даже под землей, если это потребуется!» Дзирт побледнел и взглянул на Гвинвар, ища поддержки. «Убей!» — заорал Родди почти в истерике. Он схватил Дзирта за запястье и потянул на себя. На его шее показались кровавые полоски. «Убей, как убил мою собаку!» Дзирт, ужаснувшись, попытался вырваться, но хватка Роди была стальной. «Что, кишка танка?» — ревел охотник. «Так я помогу тебе!» Он еще сильнее рванул на себя запястье Дзирта, и острия сабель еще сильнее впились в шею. Если обезумевший человек и ощущал боль, понять это по его упрямой улыбке было невозможно. Дзирта охватили противоречивые чувства. В этот момент ему хотелось убить Роди. Скорее под воздействием потрясения, нежели из мести, и все-таки он понимал, что это невозможно. Насколько Дзирту было известно, единственным преступлением Роди была неотступная охота за ним. Ради всего, что ему было дорого, Дзирт должен был уважать человеческую жизнь. Пусть даже жизнь такого отвратительного типа, как Роди МакГрисли. «Убей меня!» Снова и снова выкрикивал Роди, находя какое-то необъяснимое удовольствие возрастающему дроу отвращений. «Нет!» — заорал Дзирт как можно громче, чтобы заглушить охотника. Разозленный настолько, что уже не мог сдерживать дрожь, Дзирт не пожелал ждать, когда Роди прокомментирует его безрассудный крик. Он уперся коленом в подбородок горца, высвободил запястье из его пальцев, а затем одновременно ударил рукоятками сабель в виски охотника. Глаза Роди закрылись, но он не потерял сознание, упрямо тряся головой. Дзирт ударил его еще и еще раз, в конце концов угомонил врага, ужасаясь своим действием и непобедимому упорству противника. Когда ярость наконец утихла, Дзирт поднялся на ноги. Он весь дрожал, из его лиловых глаз текли слезы. «Отгони пса подальше!» — крикнул он Гвинвар, затем в ужасе отбросил окровавленные клинки и склонился над Роди, чтобы удостовериться, что тот не умер. Роди очнулся и обнаружил, что над ним стоит его желтый пес. Быстро надвигалась ночь, и снова задул ветер. Голова и рука горца ныли, но он не обращал внимания на боль, полной решимости продолжать охоту, и зная теперь, что Дзирт никогда не сможет убить его. Пес сразу же взял след, ведущий на юг, и они тронулись в путь. Роди лишь слегка напрягся, когда, обогнув каменный выступ, они наткнулись на рыжебородого дворфа и его дочь, которые явно его поджидали. «Не трогай мою дочь, МакГрисл», — ровным тоном сказал Бреннер. «Не следовало тебе трогать мою девочку». «Она заодно с Дроу», — возразил Роди. «Она предупредила дьявола-убийцу о моем появлении». «Дзирт не убийца!» — закричала в ответ Катибри. «Он не убивал фермеров! Он говорит, что ты обвиняешь его в этом, чтобы другие помогли тебе поймать его!» Тут она поняла, что только что в присутствии отца призналась во встречах с Дроу. Когда Катибри добралась до Бреннера, она рассказала ему лишь о грубом поведении МакГрисла. «Ты ходила к нему», — сказал явно уязвленный Бреннер. «Ты солгала мне и отправилась к Дроу! Я же велел тебе не делать этого! Ты обещала, что не будешь!» Упрек глубоко ранил Катибри, но она быстро вспомнила о том, во что верила. Бреннер учил ее быть честной, но это казалось и честности по отношению к тому, что по ее представлениям было справедливым. «Однажды ты сказал мне, что каждый должен выполнять свой долг», — возразила Катибри. Ты говорил мне, что все существа разные, и каждого нужно считать тем, кто он есть. Я видела Дзирта и знаю его истинное лицо, говорю тебе. Он не убийца, а этот...» Она обвиняюще указала на Магрисла. «Он лжец! Я вовсе не горжусь моей ложью, но я никогда не позволила бы этому гаду поймать Дзирта!» Бреннер немного подумал над ее словами, а затем обнял ее за талию и крепко прижал к себе. Обман дочери еще причинял ему боль, но Дворф гордился тем, что девочка способна отстаивать свои убеждения. По правде говоря, Бреннер пришел сюда не для того, чтобы искать Катебрии, которая, по его представлению, сидела в шахтах и дулась на него, а для того, чтобы встретиться с Дроу. Чем больше он размышлял над подробностями своей битвы с Ремархазом, тем больше убеждался в том, что Дзирт хотел прийти к нему на помощь, а не сражаться с ним. Теперь в свете только что произошедшего из его души улетучились последние сомнения. «Дзирт подоспел вовремя и освободил меня от этого грубияна!» продолжала Катебри. «Он спас меня!» «Дроу подговорил ее!» возразил Роди, чувствуя, как растет гнев в душе Дворфа и не желая драться с опасным соперником. «Это убийца, говорю тебе! И то же самое сказал бы тебе Бартоломью Тистлдаун, если бы мертвец мог говорить!» «Ба!» фыркнул Бреннер. «Ты не знаешь мою девочку, а не то сто раз подумал бы, прежде чем называть ее лгуньей. Я еще раньше говорил тебе, Макгрисл, что мне не нравится, когда моя девочка волнуется. Думаю, тебе следует убраться из моей долины и сделать это прямо сейчас». Роди зарычал. Зарычал его пес, который прыгнул между горцем и дворфом, оскалив зубы на Бреннера. Бреннер пожал плечами, нисколько не испугавшись, и сам зарычал на собаку, дразня ее. Пес потянулся к лодыжке дворфа, и Бреннер резким движением тяжелого башмака придавил нижнюю челюсть собаки к земле. «И забирай с собой своего вонючего пса!» взревел Бреннер, хотя при виде мясистого бока собаки он снова подумал, что мог бы лучше распорядиться этой сердитой тварью. «Я иду туда, куда хочу, дворф!» огрызнулся Роди. «Я собираюсь достать этого дроу! Если он все еще в твоей долине, значит, здесь останусь и я!» Бреннер распознал в голосе человека явное разочарование и повнимательнее присмотрелся к синякам на лице Роди и глубокому порезу на его руке. «А дроу-то, оказывается, сбежал от тебя!» — сказал дворф, глубоко раня Роди своим ехидством. «Ненадолго!» — пообещал горец. «И никакие дворфы не смогут помешать мне!» «Возвращайся в шахты», — велел Бреннер Катебри. «Скажи остальным, что я немного опоздаю к ужину». Он снял с плеча топор. «Задай ему хорошенько», — пробормотала сквозь зубы Катебри, нисколько не сомневаясь в доблести отца. Она поцеловала Бреннера в макушку, прикрытую шлемом, и довольно побежала прочь. Отец поверил ей, и все в мире опять замечательно. Роди Магрисл и клоченогий пес некоторое время спустя покинули долину. Роди чувствовал слабость в Дзирте и считал, что на этот раз сможет победить Дроу, но он не был так же уверен в отношении Бреннера боевого топора. Когда Бреннер сбил Роди с ног, а это произошло достаточно быстро, Роди ни на секунду не усомнился в том, что если бы он попросил дворфа убить себя, Бреннер с радостью выполнил бы его просьбу. С вершины южного склона, откуда Дзирт впервые взглянул на 10 городов, темный эльф наблюдал за тем, как повозка катится по долине, подозревая, что это повозка охотника за головами. Не зная, что все это означает, но горячо веря в то, что Роди переменил свои намерения, Дзирт смотрел на уложенные пожитки и раздумывал, куда ему направиться на этот раз. Огоньки городов уже зажигались, и Дроу наблюдал за ними со смешанным чувством. Сколько раз бывал он на этой вершине, завороженной красотой окрестностей, думая, что здесь... Наконец-то он обрел настоящий дом. Как же переменилось теперь его восприятие. Появление Магрисла заставило Дзирта задуматься и напомнило ему, что он все еще остается изгоем и всегда будет таковым. «Дзирит!» — пробормотал он проклятое слово. В тот момент Дзирт не верил, что ему когда-нибудь удастся обрести дом. Не верил, что Дроу, который в сердце своем вовсе не является темным эльфом, может найти место в любых королевствах, будь то поверхность или подземье. Все надежды, даже самые робкие, которые наполняли усталое сердце Дзирта, улетучились. «Это место называется склоном Бреннера», — раздался грубоватый голос за спиной Дзирта. Он обернулся, собираясь бежать, но рыжебородый дворф оказался слишком близко к нему, и мимо него невозможно было проскользнуть. Гвинвар, оскалившись, рванулась к Дзирту. «Убери-к свою любимицу, эльф», — сказал Бреннер. «От этой кошки воняет так же, как и от собаки. А мне не нравятся ни те, ни другие. Это мое место», — продолжал дворф, «поскольку я Бреннер, а это склон Бреннера». «Я не видел здесь ни одного знака, который говорил бы, что это место кому-то принадлежит», — раздраженно ответил Дзирт. Пение его было истощено долгой дорогой, которая казалась ему все более длинной. «Теперь я знаю, что это место твое, поэтому уйду. Будь уверен, дворф, я не вернусь». Бреннер поднял руку, чтобы заставить дроу замолчать. «Это просто груда камней», — сказал он таким тоном, который в устах Бреннера походил на извинение. «Я назвал его своим. Ну и что дальше? Ведь это просто груда камней!» Дзирт поднял голову, услышав неожиданное откровение дворфа. «Нет ничего, что было бы таким, как кажется, дроу!» — заявил Бреннер. «Ничего! Ты пытаешься следовать тому, что знаешь, но обнаруживаешь, что ничего не знаешь. Вот я думал, что собака вкусная, ведь она достаточно аппетитно выглядела, но теперь меня выворачивает при каждом движении». Повторное упоминание о собаке стало причиной внезапного озарения Дзирта по поводу отъезда Роди МакГрисла. «Ты прогнал его», — сказал Дроу, указывая на дорогу, ведущую прочь из долины. «Ты прогнал МакГрисла с моей дороги». Бреннер едва слушал его. Уж, конечно, не стал бы признаваться в поступке, сделанном от чистого сердца. «Стараюсь никогда не доверять людям», — сказал он безразлично. «Никогда не знаешь, чего им надо. А когда наконец узнаешь, то оказывается слишком поздно, чтобы действовать. Но вот насчет других личностей я всегда задумывался всерьез. Ведь в конце концов, эльф — это эльф, а гном — это гном. Орки просто глупые и безобразны. Никогда не думал, что с ними может быть по-другому. А ведь я знал нескольких». Бреннер похлопал по топору, и Дзирт понял его намек. «Так же я думал и о дроу», — продолжал Бреннер. «Я никогда не встречал ни одного из вас, да и не хотел этого. А кто хотел бы, спрашиваю я тебя? Ведь дроу — злой и двуличный народ, так говорил мне мой отец, и отец моего отца, да и все остальные, кто рассказывал мне о вас». Он взглянул на запад, на огни Термалейна на берегах Мир-Дуальдона, покачал головой и пнул ногой камешек. «И вот теперь я узнаю, что некий дроу бродит по моей долине, и что мне, королю, остается делать. А потом выясняется, что моя дочь бегает к нему». Внезапно в глазах Бреннера вспыхнул огонь, но тут же потух, когда он почти смущенно взглянул на Дзирта. «Она солгала мне. Раньше она этого никогда не делала и не сделает больше никогда, если у нее ума хватит». «Это не ее вина», — начал было Дзирт, но Бреннер энергично замахал руками, чтобы прекратить бесполезный спор. «Я думал, что знаю то, что знал», — продолжал Бреннер после недолгой паузы, и его голос прозвучал почти жалобно. «Я имел свое представление о мире и был в нем уверен. Легко вечно сидеть в своей норе». Он снова взглянул прямо в светящиеся неярким светом лиловые глаза дроу. «Склон Бреннера?» — спросил дворф и смиренно пожал плечами. «Что это значит, дроу, присвоить чье-нибудь имя груди камней? Думаю, что я знал. Просто мне показалось, что эта собака будет приятна на вкус». Бреннер потер рукой брюшко и нахмурился. «Можешь сам назвать, как хочешь, эту груду камней. Я больше не претендую на то, чтобы она носила мое имя. Назови его склон Дзирта, а мне можешь дать пинка». «Я не сделаю этого», — тихо сказал Дзирт. «Не смог бы, даже если бы захотел». «Тогда назови его, как хочешь!» — вскричал Бреннер, внезапно приходя в отчаяние. «А собаку можешь назвать коровой! Это все равно не изменит ее вкуса». Бреннер в смятении развел руками и двинулся прочь, тяжело ступая по каменистой тропе и что-то ворча на каждом шагу. «И присматривай за моей девочкой», — услышал Дзирт ворчание Бреннера. «Если она такая тупоголовая, что бегает к вонючим йети и шляется по горам, где кишмя кишат черви, знай, что я оставил тебя». Остальные слова расслышать было невозможно, потому что Бреннер уже скрылся за поворотом. Дзирт не пытался разобраться в смысле бестолкового диалога, но ему и не требовалось разбираться в этом значении, которое Бреннер вложил в эти слова. Он коснулся Гвинвар, надеясь, что пантера тоже восхищена видом, открывавшимся перед ним и внезапно снова ставшим таким чудесным. Дзирт понял, что теперь он сможет сидеть на этой вершине, вершине склона Бреннера, и смотреть, как зажигаются огоньки, ибо вдобавок ко всему сказанному дворфом, Дзирт полагал, что ясно услышал еще одну фразу, которую жаждал услышать столько лет. «Добро пожаловать домой». Эпилог. Из всех рас, известных в королевствах, нет ни одной такой же запутанной или такой же запутавшейся, как люди. Монше внушил мне, что боги, находясь вне нас, являются воплощениями того, что кроется в наших сердцах. Если это правда, значит, множество разнообразных богов, которым поклоняются секты людей, божества, представляющие широчайший спектр типов поведения, могут многое поведать о самой расе. Сталкиваясь с полукровкой-хафлингом, эльфом, дворфом или любым представителем другой расы, хороший или плохой, ты уже знаешь, чего от него ожидать. Конечно, существуют исключения. Себя я причисляю к самым ярким. Но большинство дворфов отличаются грубоватым нравом, хоть в глубине души они и добры. И я никогда не встречал эльфа, который предпочел бы темную пещеру жизни под открытым небом. Но то, что предпочитает человек, известно только одному человеку, если только он сам может в этом разобраться. Следовательно, в том, что касается добра и зла, людей следует судить наиболее осторожно. Мне приходилось сражаться с ужасными убийцами. Я видел, как люди-чародеи творят свои заклинания, и был заворожен их силой, которая безжалостно уничтожала все живое на своем пути. Я видел города, где группы людей сетовали богам на несчастье своей расы, живя в королевских дворцах, в то время как другие мужчины и женщины, и даже дети голодали и умирали в грязных закоулках. Я встречал и других людей. Кэти Бри, Монши, Вульгара, Агарвала из Термалейна. Людей, чья честность не подлежит обсуждению, и чье стремление к добру за короткую жизнь превосходит все, что большинство дворфов и эльфов могут совершить за миллион лет своего существования, и даже больше. Эта раса, безусловно, сбивает с толку, и судьба мира все чаще и чаще зависит от ее всемогущих рук. Люди могут построить хрупкое равновесие, но это равновесие нельзя назвать тупым. Люди охватывают спектр характеров полнее, чем любые другие существа. Это единственная добрая раса, которая с тревожным постоянством ведет войну сама с собой. Эльфы с поверхности надеются на хороший конец. Они, живущие дольше всех, видевшие рождение многих веков, верят, что раса людей наконец созреет для добра, что зло среди них в конце концов будет низвержено, и мир возрадуется тем, кто останется. В городе, где я родился, я был свидетелем грани, до которой могут дойти зло, саморазрушение и неспособность достичь наивысших целей, пусть даже эти цели основаны на признании силы. По этой причине я тоже делаю ставку на людей ради блага королевств. Поскольку люди наиболее разнообразны, они и наиболее подвержены воздействию. Большинство из них способны бороться с тем, что признают в себе дурного. Моя школа выживания была основана на вере, что в жизни существует наивысшая цель. Этот принцип сам в себе таит вознаграждение. Я таким образом не могу думать о будущем с отчаянием. Скорее, я питаю еще более сильную надежду и все больше укрепляюсь в мысли, что могу достичь этих высот. Такова моя история, рассказанная настолько полно, насколько я могу припомнить, и так подробно, как я задумал поведать. Моя дорога была длинной, ухабистой и трудной. И только теперь, когда за моей спиной осталось так много, я способен честно рассказать обо всем. Я не стану оглядываться на те дни со смехом. Их цена слишком высока, чтобы насмехаться над ними. Я часто вспоминаю Закнафейна, Белвара, Монши, а также остальных друзей, которые остались позади. Я часто раздумывал о множестве врагов, с которыми мне пришлось столкнуться, и о множестве жизней, которым я положил конец. Мое существование было суровой жизнью в суровом мире, полном врагов, ненавидевших меня и все, что было мне дорого. Я молился о точном ударе моих сабель, о моих боевых способностях, я должен признать, что много раз мне представлялась возможность гордиться этими заслуженными качествами. Но всякий раз, когда я прихожу в себя после возбуждения битвы и рассматриваю все более подробно, я сожалею, что события не развивались по-другому. Мне причиняет боль, когда я вспоминаю Мозоя Ганнета, единственного убитого мной дроу. Он сам был инициатором нашего боя и без сомнения убил бы меня, если бы я не оказался сильнее. Я могу оправдать свои поступки в тот роковой день, но никогда не буду спокойно размышлять по поводу их необходимости. Ведь кроме сабли можно было найти и другой, лучший способ. В мире, наполненном опасностями, где за каждым поворотом тропы подстерегают орки, тролли, тот, кто может сражаться, чаще всего считается героем, и все им восхищаются. Но под мантией героя скрывается нечто большее, чем сила рук или доблесть в бою. Монши был настоящим героем, потому что ему удалось преодолеть все превратности судьбы, потому что он никогда не колебался, даже если шансы были неравны. И самое главное, потому что он всегда действовал согласно системе ясно определенных принципов. Также можно сказать и о Белвере Диссингальпе, безруком глубинном гноме, который сумел стать другом дроу-изгою. Или о Щелкунчике, который был готов пожертвовать собственной жизнью, чтобы не подвергать опасности жизнь друзей. Точно так же я называю героем и Вульфгара из Долины Ледяного Ветра, который ставил принципы превыше боевого пыла. Вульфгару удалось преодолеть предубеждение своего дикого отрочества, научиться видеть мир как место, где живет надежда, а не как поле для возможных сражений и споров. И Бреннера, дворфа, который объяснил Вульфгару эту важную разницу, его справедливейшего короля из всех королевств, я тоже считаю героем. Он соединяет в себе качества, которые его народ ценит превыше всего. Народ Бреннера с радостью отдаст жизнь, чтобы защитить своего короля на последнем дыхании, распевая песнь, посвященную ему. В самом конце, когда моему отцу удалось наконец преодолеть влияние могущества Верховной Матери Мелис, он тоже стал героем. Закнофейн, который всю свою жизнь проигрывал битву за принципы и истину, все-таки стал в ней победителем. Однако никто из этих воинов не может сравниться с юной девочкой, с которой я познакомился, путешествуя по 10 городам. Из всех встреченных мною людей никто так не придерживался идеалов честности и порядочности, как Кэти Бри. Она видела много битв, и все-таки в ее глазах сверкают искорки невинности, а в ее чистой улыбке нет жестокости. Пусть будет печален тот день, и пусть весь мир оплачет тот момент, когда неблагозвучные нотки цинизма испортят ее мелодичный голосок. Часто те, кто называют меня героем, имеют в виду мою боевую доблесть и ничего не знают о тех принципах, которые руководят моими клинками. Я принимаю этот титул, поскольку он заслужен. Принимаю его ради их удовлетворения и моего собственного. Когда Кэти Бри называет меня героем, мое сердце переполняется радостью, потому что я знаю, она ценит мое сердце, а не мою руку с оружием. В такие минуты я осмеливаюсь поверить, что этот титул действительно справедливо принадлежит мне. Таков конец моей истории. И что еще могу сказать? Теперь я сижу в уюте, в удобстве рядом с моим другом, справедливым королем Мифрилового зала, где царят тишина, мир и процветание. Конечно, можно подумать, что этот дроу нашел свой дом и свое место, но я всякий раз напоминаю себе, что я еще молод. По сравнению с прожитым, у меня впереди еще в 10 раз больше лет. А что касается моего настоящего, то мир остается по-прежнему опасным местом, где следопыт должен помнить о своих принципах и о своем оружии. Так можно ли сказать, что моя история вся рассказана? Думаю, что нет. Дзирт Доуден. Конец книги.